Так что мы запаслись терпением и стали ждать того момента, когда придется вытаскивать безумца из какой-нибудь расселины, куда он рано или поздно должен был угодить. Но все произошло совсем иначе. Добравшись до вершины, скалолаз поднялся на ноги и широко раскинул руки. «Стоит, раскинув руки», — сообщил я маку, который сам на таком расстоянии ничего не видел. «Раскинул руки, значит, будет прыгать». «Прыгать!» — альпинист бросился в пропасть. «Прыгнул!» — закричал я. «Говорил же!» — буркнул мак. Безумец камнем летел вниз со скалы смерти. Внизу, на расстоянии нескольких километров от вершины его, поджидали отточенные клинки кристаллов. «Скорей!» — завопил я. «Нет!» — ответил маг. «Что?» «Сам виноват. Так ему и надо». «Человек пролетел уже целый километр. Если мы сейчас бросимся ему на помощь, то, возможно, еще успеем. Маг, ты не можешь так поступить. Давай же, летим». «Не-а!» — протянул маг, беззаботно помахивая крыльями на прежнем месте. «Полкилометра до трагической развязки. Мак, мы не можем просто смотреть. Подумаешь, я все равно ничего не вижу». 300 метров. Моросящий дождик вдруг превратился в ливень. Же и мне стало почти ничего не видно. «Мак, я приказываю тебе, лети! Ты мне не указ». 200 метров. «Мак, я не могу этого видеть!» «Отвернись!» 50 метров. «Пора!» — заорал мак и с такой силой взмахнул крыльями, что я чуть не свалился от неожиданности. Таким он еще никогда не был. Он летел, как ракета, но не в ту сторону. Мне пришлось изо всех сил потянуть его за рога, чтобы выправить курс. «Пора!» — снова закричал он, и опять с такой силой ударил крыльями, что мы одним махом преодолели 100 метров. 20 метров до кристаллов. «Пора!» — рявкнул маг, и его крылья рассекли воздух так, что у меня зазвенело в ушах. «Еще 10 метров, и скалолаз окажется нанизанным на острые пики, а нам лететь еще добрых 300 метров. Я осторожно направил мака вниз. «Пора! 5 метров! 200 для нас! Пора! 2 метра! 100 для нас! Пора! Сантиметр между падающим альпинистом и острием кристалла! Хватай!» — закричал я. Мак выбросил вперед лапу, схватил скалолаза и рывком выдернул его наверх. Потом мы доставили альпиниста на плато, где мак устроил ему хорошую взбучку, пытаясь вправить ему мозги, если кого еще оставались. «И о чем он только думал?» — строго поинтересовался мак. «Да ни о чем», — признался тот. — «Просто хотел посмотреть, правду ли говорят, что вы, динозавры-спасатели, так хороши. Вот, видишь, я тебе говорил», — возмущался маг, когда мы летели обратно, присматривая себе местечко для ужина. Я оказался талантливым навигатором. Пусть даже маг не выражал мне словами свою признательность, он этого попросту не умел.